90. Сознание возвращалось медленно. Сначала с полохами каких-то воспоминаний из детства. Фабрика пластиковой тары, где работала мать. Потом дом с покосившимся крыльцом. Старый Шурвуд на водородной тяге. И собака по имени Милтон. Смешная такая собака, с глазами разного цвета. Но реальность встряхнула Роджера сильнее, и он, открыв глаза, увидел то, что вовсе и не ожидал увидеть. Большой голый зад, принадлежавший, скорее всего, особи женского пола. Крепкие ягодицы, подсушенные тренировками бедра, крепкие икры и развитые плечи. Неизвестная баба стояла к нему спиной и зачем-то сосредоточенно наблюдала через окно. Может, галлюцинации, с надеждой подумал Роджер, ведь даже в самом эротичном сновидении такого не увидишь. По крайней мере, не так близко и с подробностями. Между тем, неизвестная ногая баба повернулась к нему передом и, проследовав куда-то налево, исчезла. Роджер вздохнул, крепко зажмурился и пришел к выводу, что это глюк. Глупый, понятный любому психиатру глюк, основанный на высказывании Фрейда о том, что... «Ты очнулся, что ли, Бикмамбаев?» – послышался совсем рядом женский голос. В зону видимости глаз Роджера снова вышла та же баба, но теперь на ней были хотя бы велосипедки, плотно облегавшие накачанные бедра. «На меня посмотри и моргни, если слышишь!» Роджер моргнул, ведь он ее слышал. «Ну, наконец-то!» – сказала женщина и снова исчезла. Роджер почувствовал в себе силы и сел. Но эта баба снова застила ему весь мир, на этот раз сиськами пятого размера. «Эй, Бикмамбаев! Ты не вздумай терять сознание, урод! У нас полно работы!» крикнула она, пристраивая под огромной грудью какую-то сбрую. «Ты классная!» – пролепетал Роджер и улыбнулся. Потом закрыл глаза и, снова открыв их, вздрогнул, когда встретился с нацеленным на него суровым взглядом. «Ты лучше очнись пораньше, козел, пока поздно не стало!» – посоветовала ему неизвестная, быстро пристегивая специфический пояс и рассовывая по его карманам пистолеты, ножи и запасные магазины. «Это тебе не деревенская больница!» Они сказали 2 суток. А 2 суток – это совсем мало. Ты врубаешься, о чем я говорю?» Роджер не врубался. Он все еще пребывал в полуобморочном состоянии, и привкус во рту был какой-то странный. Совсем незнакомый привкус. «Давно я здесь?» – спросил Роджер, прикрыв глаза, поскольку истратил на эту фразу, как ему показалось, остатки сил. «Не знаю точно. Тебя привезли ночью». «Уф!» вздохнул Роджер. «Что, совсем плохо?» Странная незнакомка снова приблизила свое лицо, напряженно вглядываясь в Роджера. «Они чем-то отравили меня». «Ладно, подожди». Женщина вышла за границы видения Роджера, и он облегченно вздохнул, надеясь, что это дурной сон, и теперь он сможет отдохнуть. Но вскоре послышался такой грохот, будто кто-то сбросил с крыши старую ржавую машину. Пограничное состояние сознания Роджера услужливо нарисовала эту картину. Он даже увидел взметнувшиеся облака ржавчины. Но затем послышались ругательства на неизвестном языке, и Роджер вернулся к тягучей реальности, где присутствовали только часть потолка, часть стены, небольшое окно и эта женщина, которая вновь появилась в поле его зрения. «На, выпей это!» – потребовала она, подавая ему мензурку из толстого стекла. «Что это?» «Противоядие, блин!» «Им велено было дать его тебе еще ночью, но они забыли. Твари, блин!» С помощью полуобнаженной незнакомки Роджер приподнял голову и послушно проглотил странное лекарство, похожее на... Роджер попытался найти какую-нибудь позитивную ассоциацию, но ничего, кроме каких-то отвратительных моллюсков с острова Апинота, выдумать не смог. Пока он раздумывал над ассоциациями, снадобье начало действовать. И сначала к Роджеру вернулась способность вертеть головой и моргать так часто, как ему хотелось. Потом он ощутил свое тело, лежавшее на сбитом кочками матрасе. И, наконец, почувствовал желание освободить мочевой пузырь. И, соскочив с железной койки, спросил. «Сортир где?» «Там, по коридору и направо», – махнула рукой женщина, надевая бюстгальтер с какими-то ремнями, как в фильмах хард-порно. Заскочив по указанному адресу, Роджер с наслаждением отдался звукам струящейся воды и одновременно с процессом стал с невероятной яркостью и удивительными подробностями вспоминать все, что произошло накануне. Он помнил название блюд в ресторане, количество пуговиц на пиджаках посетителей, стоимость меню и размер оставленных чаевых. А потом, разумеется, всю эту кутерьму, драку, стрельбу и прочее. Чемодан! Роджер выскочил из туалета, даже не застегнув штаны полностью. «Чемодан! Они принесли мой чемодан!» – воскликнул он, обращаясь к красотке, которая теперь была в расклешенной красной юбке, белой просторной блузке и накладывала перед зеркалом тени. «Твой чемодан в углу! Его принесли вместе с тобой!» – не поворачиваясь, сказала красотка, и Роджер увидел чемодан. Он действительно стоял в дальнем углу и выглядел неповрежденным. «Вообще-то он оставался в гостиничном номере», – сказал Роджер, проверяя содержимое багажа. «Не будь наивным, Сирик. Они отследили тебя, а потом взломали номер. Неужели тебя это удивляет?» «Что ты говоришь?» – спросил Роджер, обернувшись. «Я говорю, проверяла твой чемодан и не нашла никакого оружия. Неужели этот Улис твой единственный инструмент?» «А что?» – спросил сбитый с толку Роджер. «И где мой Улис?» «Вон, на тумбочке лежит, в пакете из-под чипсов». Роджер подошел к облезлой тумбочке и вытряхнул из жирного пакета свой пистолет, весь в картофельных крошках. «А где патроны?» – спросил он, проверив магазин. «Патронов там не было, но пообещали, что дадут 27.9 или ТОУ специал. С оружием у них проблем нет, так что подберешь себе наилучший арсенал». «Хорошо», – сказал Роджер и, подойдя к зеркалу, посмотрел на себя и помассировал лицо. «Что?» – спросила женщина. «Как тебя зовут?» «Эмма», – ответила та. «Что с тобой не так, Эмма?» «А что со мной не так?» «Я смотрю на тебя и понимаю, что с тобой что-то не так». «Это потому, что слишком близко голую бабу увидел», – усмехнулась Эмма, продолжая накрашивать глаза. «Нет, этим меня не удивишь. Я оружие ношу вместо белья. И это не новость». «Тогда не знаю», – сказала она. «И я не знаю», – признался Роджер и снова сел на койку с качковатым матрасом.